«Вижу, вижу, шестая держава принесла новости!» И папа с интересом смотрит на наборщиков. «Да еще какие новости!» — сияет Степа. «Закачаться!» А Шнир объявляет торжественным голосом. «Вчера крейсер «Сфакс» отплыл к чертову острову!» И, не выдержав торжественного тона, Шнир расплывается в счастливой улыбке. «За Дрейфусом, господин доктор!» «Значит...» Голос папы внезапно словно хрипнет. «Дело Дрейфуса постановили пересмотреть?» «Да!» — отвечает в один голос Степа и Шнир. «Да! Дело будет пересмотрено!» «А пока, — добавляет Шнир, — за Дрейфусом отправлен крейсер «Сфакс». Папа часто-часто моргает. Это бывает у него, когда он волнуется. Потом крепко жмет руки Шниру и Степе. «Вот она, правда!» «Правда!» — ликует Степа. «Правда! Это ого-го!» «Одним словом, — заключает Шнир, — правда — это правда, ни больше, ни меньше!» После ухода наборщиков я обнаруживаю, что они забыли у меня на столе свой учебник немецкого языка, наверное, от радости, что «Сфакс» плывет за Дрейфусом. Для длинного разговора с папой уже нет времени. Мне надо отправляться в институт. Но все-таки я хочу хоть кратенько спросить. «Папа, что вы тут говорили про Дрейфуса?» «А ты разве не знаешь из газет?» «Знаю, только не все. Газеты все гадают, будет пересмотр его дела или нет. Они пишут: Дрейфус невинно осужден. Это я знаю. Я только уже не помню, как все это началось». «Почти 5 лет назад», — уточняет папа. «Вот-вот. Я тогда была маленькая, в 1 классе. Ты мне расскажешь, папа?» «Ну как я тебе расскажу? Я уже и сам не все помню. Ох, был бы Александр Степанович Ветлугин. Он бы нам все выложил, до последней горошинки. Да где он, Александр Степанович? А куда он пропал?» «Вспомнила. Он еще прошлой весной в Париж уехал с богатыми купцами сметанинами на 1 год. Он там с их детьми заниматься будет, да и взрослым пригодится как переводчик. Они не знают французского языка». «За него-то я рад. Он ведь здесь бедствовал. Из гимназии, где он преподавал, его уволили. Очень мне его не достает. Удивительно разносторонне знающий человек». За дверью слышно покашливание. Кхм. В комнату снова входят Шнир и Степа Разин. «Когда мы сейчас входили, — добавляет Степа, — вы тут говорили про господина Ветлугина, да? Так вот, он уже приехал из-за границы». «Александр Степанович приехал? — радуется папа. — Словно угадал, что нужен он нам. А вы его знаете?» «Еще как знаем! — весело докладывает Степа, но тут же почему-то спохватывается. — А Зорка, а?» «Нет!» — твердо обрубает разговор Шнир. «До свидания!» Они уходят. «Да!» — задумчиво тянет папа. «Вот за это самое, за то, что вводит он знакомство с рабочими, ходят они к нему, книжки он им, наверное, дает. Вот за это и уволили Александра Степановича из гимназии. Только смотри!» — вдруг спохватывается папа. «Об этом никому, ни подружкам, ни игрушкам. Туповатый все-таки народ взрослый. Ну когда такое было, чтобы я что-нибудь секретное выболтала? Не бывало такого никогда. И пора бы уже папе соображать, ни подружкам, ни игрушкам. В куклы, что ли, я играю?» Мама входит очень недовольная. «Яков, девочка опоздает в институт. Прекрати заседание!» «А об Александре Степановиче забыла тебе сказать. Прости, пожалуйста. Я его вчера на улице встретила. Вернулся из-за границы. Ну, такой же, каким уехал. Даже шляпы новой в Париже не купил. Только на глазах у него теперь вместо абажурчика